Глава 19. Война закончилась. Бабушка с Юликом, как и положено молодежи, воспитанной на Жиромском, начали трудиться, что называется, на Ниве, потому что это Польша, ну и так далее, по тексту классика. Получили работу в отделе культуры в Кельцах и служебную квартиру, о которой я знаю лишь то, что она состояла из идиотски перепланированных и перегороженных больших комнат, в которых инкрустированные паркетные полы были закрашены черной масляной краской, что, естественно, довело бабушку до белого коленя. Поэтому первое, что она сделала, счистила всю эту краску, а пол натерла, шипя себе под нос. Хамы! Хамы! Новая власть взяла их на роль интеллигентов и культурных людей, с которой они, понятное дело, отлично справлялись. Не разбираясь ни в чем досконально, они знали всего понемногу, а стало быть, подходили для решения любых важных задач. «А на самом деле, чем вы там занимались? Что делали?» – спрашивает Бася. Бабушка впадает в задумчивость, стараясь припомнить, а потом говорит. «Я ведь знала, но как-то запамятовала, что мы там делали. Ездили куда-то». К счастью, она оставляет безуспешные попытки и начинает слушать, что говорю я. Юлик, например, ездил по деревням и собирал остатки разрозненных коллекций, потому что мог отличить секретера от буковинского коврика и кирасу от полотна Вычулковского. Примечание. Леон Вычулковский. Годы жизни 1852-1936. Польский художник. Конец примечания. В одной деревне был дом. Там жил известный коллекционер китайского фарфора. Приехали, а дом разграблен. Фарфор разошелся по деревне. Из прекрасных бассейнов для золотых рыбок пьют утки. На блюдах Минской империи баба несет еду мужу и детям. А ваза эпохи династии Тин благородно поблескивает, насаженная на жердь изгороди. Примечание. Династия китайских императоров. Тан, 618-907 годы. Мин, 1368-1644 годы. Конец примечания. К счастью, когда Юлик пошел к местной учительнице, она сказала ему, что в деревне отсутствуют школьно-письменные принадлежности. У детей нет ни тетрадей, ни карандашей, ни ластиков, ни учебников, ничего нет. Тогда он съездил в город, вернулся с большим ящиком всякого школьного добра и добавил: «Тот, кто принесет из дому что-нибудь, взятое из усадьбы, получит тетрадь или точилку для карандашей». И ходили ребятишки по домам, приносили Юлику разные плошки, мебель, книги, а он менял все это на буквари Фальского. Примечание. Мариан Фальский. Годы жизни 1881-1974. Польский педагог и просветитель. Конец примечания. «Я бы поступила точно так же», — заявила Бася. А теперь они, наверное, либо лежат в недрах музейных запасников, либо подарены какому-нибудь партийному бонзе. Как те постыли Виткаца из музея? Я тебе рассказывал? Нет. Кася поехала в Закопаны на поиски своих любимых виткацев. А в музее ей говорят, нет таких. Как это нет? Должны быть. В конце концов сдались и привели ее в подвал. Там, в мокром углу, за шкафом у трубы, лежали эти пастели. «А Касю ты знаешь, устроила им такой бенц, что пол заходил ходуном, орала, что Виткевич — это она сама, что не завидует им и тому подобное. Короче, скандал. Ну а те испугались не на шутку и организовали выставку». Ты давай лучше про Юлика, это интересно. Ну, про Юлика так про Юлика. Про то, как он ездил во дворец маркграфов Велепольских реквизировать библиотеку этих землевладельцев-кровопийц. Вообще, последнее поколение велопольских сильно сдало. Это было заметно не только по ограде, которую господин марграф велел поставить посреди двора, чтобы чернь не пялилась на его жену, но и по библиотечным карточкам. Если предыдущие поколения собирали истинные сокровища, выделяя на них приличные суммы, то за последние предвоенные годы в каталоге появились только пошлые романчики Мнишковны. «Или Курц Малеровой», — подсказывает бабушка, которая, заметив на столе коробку конфет, внезапно ожила. Примечание. Хелена Мнишек. Годы жизни 1878-1943. Польская писательница. Хедвиг Курц Малер. Годы жизни 1867-1950. Немецкая писательница, королева любовного романа. Конец примечания. Вот именно. Кроме того, они стерегли свою библиотеку, как какой-то сезам. Не разрешали пользоваться ей никому, даже ученым. Никого к ней не подпускали, да и сами в нее не заглядывали. Исключением был только молодой студент, взятый именно на должность библиотекаря. За жалкие гроши он составлял ее каталог и был единственным во всем дворце, кто любил эти книги и заботился о них. Ничего удивительного, что самые ценные экземпляры он рассовал по разным укромным уголкам. А потом с отчаянием взирал на Юлика, который все эти тайники находил и опустошал. В итоге Юлик проследил за упаковкой книг в большие ящики, а потом отозвал библиотекаря в сторонку и сказал: «Очень прошу вас прийти попрощаться, когда мы повезем книги». Библиотекарь пришел и не пожалел. Ящик с самыми ценными книгами, найденными в тех тайниках, Юлик велел поставить на краю грузовика, и когда они отъезжали, спихнул этот ящик, оставил ему на память. Звали того студента Герард Лябуда. Примечание. Герард Лябуда. Годы жизни 1916-2010. Польский историк-медиевист. Конец примечания. А бабушка? А бабушка закрутила очередной роман. Тем временем бабушка, теряя возможность узнать, как выглядела ее жизнь, все пропускала мимо ушей, целиком сосредоточившись на конфетах. «Бабуль», — говорю я ей, отодвигая подальше коробку, — «хватит! Хорошенького понемножку. Много сладкого вредно. Если ты проголодалась, скажи, сделаю тебе бутерброд». «Фи, бутерброд!» «Я ничуть не голодна. Просто у меня разыгрался аппетит на сладкое». «Вот-вот, поэтому ты и умяла уже полкоробки. Тебе пока хватит, честное слово». «Какой еще роман?» Нехотя сдается бабушка и вздыхает. «С Янушем Шиманьским». «Я его знаю?» — спрашивает Бася. «Пока нет». «Впрочем, бабушка тоже его пока не знает». Януш Шиманский – один из лучших акустиков Польши. А поскольку тогда в Кельцах создавали радио, то его прислали по разнарядке. Поселился он в той же самой служебной квартире, по-идиотски разделенной на клетушки. Бабушка его в упор не видела. Во-первых, она была ж замужем, хоть это и не было такой уж большой преградой. Во-вторых, она воздыхала по своему леснику, от которого по-прежнему не было вестей. Но Януш Шиманский был до неприличия красивым мужчиной. Он сразу же влюбился в бабушку. «И что?» Бабушка, как и положено, ездила по всей Польше и несла с собой свет знания. Например, воевала с какими-нибудь чинушами, которые велели ей съездить в Силезию и купить пианино для концертного зала. Бабушка поехала, осмотрелась, но вместо того, чтобы купить какие-нибудь дрова, добавила немного средств из государственных фондов и приобрела инструмент солидной немецкой фирмы, то ли Блюнтер, то ли Бехштейн, то ли Бёзендорфер. Однако они этого не оценили, и как только бабушка вернулась, накинулись на нее с обвинениями. Мол, потратила столько денег, хотя могла уложиться в смету и купить замечательное отечественное пианино «Калисия». Господи, да что с них взять, хамы и дурачье. Бабушка тогда писала статьи. Я даже нашел несколько в шкафу. Рецензии на фильмы и тому подобное. Например, рецензию на фильм «Веселые ребята». «Прекрасный фильм», — говорит бабушка, перетирая деснами остатки сладкого. Поросята валялись в еде точь-в-точь, как на приеме у бабушки брокколь. «Прекрасный, потому что ты тогда была увлечена новым порядком в стране. Знакомые Юлика спрашивали, слушай, это у нее серьезно или временное помутнение рассудка, а потом пройдет? А то, сам понимаешь, не знаем, обрывать отношения сразу или еще подождать». «Подождите», — говорил Юлик, — «это временное помутнение пройдет». Ну и прошло. После трудностей с цензурой, когда какой-то кретин, который к тому же еще и по-польски говорил через пень-колоду с сильным акцентом из-за восточной границы, да нет, скорее с налево, короче, стал он ей что-то вычеркивать и указывать. Вот эта фраза, товарищ, испортила вам всю статью. А бабушка ему говорит, я для пана... Никакая не товарищ, а пани Рогозинская. «Пани и паны были до войны», — ответил он в бешенстве. «А вам, поди, еще и шляпки носить захочется?» «Обязательно. Вот только в Кельцах все сплошь сквозняки, шляпку так и срывает с головы». Все равно и это сходило с рук. Потом хотели записать ее в ППР, а она сказала, что состоит в ППС еще с довоенного времени. Все агитировали, стращали, никакого результата. Примечание. ППР. Сокращенно от Польская рабочая партия. 1942-1948 годы. Вторая коммунистическая партия Польши после распуска первой в 1938 году. ППС сокращенно от Польская социалистическая партия, 1892-1948 годы. Позже объединились в ПОРП, Польскую объединенную рабочую партию, 1948-1990 годы. Конец примечания. Это потому, что у меня всегда было больше счастья, чем ума. И то правда. Или вот... Затеяла с Юликом открыть театр. Так у них зал забрали под клуб для рабочих, которым негде было проводить собрания. Ведь рабочий, просиживающий на собраниях, это хороший рабочий. Юлик пошел ссориться и попал на какого-то другого дурака, а может и на того же самого. Сцепились они не на шутку. Тот так пихнул Юлика, что у него из кармана выпал бумажник. А из бумажника показался уголок удостоверения члена общества Польско-Советской дружбы. Такие удостоверения давали тогда всем, кто работал в городской управе. «А-а-а!» — осекся партийный кретин, которому стало не по себе от того, что отметелил польско-советского друга. «А-а-а! Так вы, товарищ...» «Состоите членом общества дружбы?» Юлик, стреляный воробей, тут же вошел в образ и торжественно сообщил, «Да, почитай с самого его основания. А вы, товарищ, чего, собственно, ожидали?» Вот так и был вместо рабочего клуба открыт театр. А что было дальше с тем ухажером? С Янушем? Пришел он как-то раз к Юлику и говорит, «Вы лучше увольте меня, потому что я тут больше не выдержу». Юлик помрачнел и спрашивает, «В чем дело? С квартирой что-то не так? Зарплата не устраивает? Или по жене соскучился?» «А он что, был женат?» «Был, только жена жила в другом месте. Он уже собирался перевести ее сюда, да вот влюбился, и желание привозить жену постыло, неважно. Короче, Юлик спросил, а Януш ему? Нет, и квартира, и работа, все в порядке. Просто я влюбился в вашу жену, и нет у меня никаких шансов, я несчастен. Юлик помчался домой и закричал бабушке с порога. «Из-за тебя я теряю лучшего работника». Она спросила, в чем дело. Тут он все и объяснил. «Какие же мужики идиоты!» С того дня бабушка стала благосклонней посматривать на соседа за стенкой. Это наверняка придало жизни в их квартире особую пикантность. «А что с твоим дедушкой?» «Погоди, всему свое время. Никто тогда о нем ничего не знал. После восстания, имеется в виду Варшавское восстание 1944 года, он попал в лагерь, только его и видели. Тишина, никаких писем». Бабушка вздыхает. А ведь какие были времена. Люди находились и представали перед нами с совершенно неожиданной стороны. Молодого Пшипковского, того, который вырезал двойной профиль Тита и Геббельса, хотели тогда судить за коллаборационизм. И кто встал на его защиту? Евреи. Оказалось, что всю войну он прятал 60 человек в здании обсерватории, в шаге от усадьбы, которую занимали немцы. А старик Пшипковский всю войну спасал литераторов, музыкантов и художников, приглашал их в НГЮФ, ставил на весы и не выпускал из имения, пока не наберут килограммов 10-15. Тогда же бабушка встретила на улице красавицу, Рахиль Фридман. Ей единственной из всей семьи удалось спастись, если не считать того Фридмана, который много лет назад уехал то ли в Палестину, то ли в Штаты. В Рахиль была влюблена не только половина еврейских юношей Повиата, но даже Петраковский барич, пока отец не выбил у него из головы эту дурь. Примечание. Повиат. Средняя административно-территориальная единица в Польше, составная часть воеводства, аналогично российскому району в составе области. Конец примечания. Снились им по ночам и эти черные волосы, и бездонные очи, и белые руки, и жемчужные зубы. Рахиль выжила на работах. Работала она на военном заводе в парах ртути. По 12 часов в сутки. Когда вернулась, люди ее узнали с трудом. Волосы порыжели, зубы пожелтели, глаза помутнели. А руки... Никто не знает, что стало с ее руками. Она никогда не снимала длинных до локтей черных перчаток. Только кому теперь это интересно? Нет больше еврейских юношей, готовых восхищаться Рахилью. То было время не только встреч, но и балов. Тогда обожали балы. Что ж тут удивляться? После стольких лет войны. Однажды устроили бал для работников отдела культуры. А бабушка только и слышит. И от каждого мужчины, кто прошелся с ней в танце, и от каждой женщины, вдруг оказавшейся поблизости, «Пани Хелена, где же ваши глаза?» «Только поглядите, для Януша на вас сошелся клином белый свет. Что же вы все, лесник да лесник? Да пошел он лесом, этот лесник. Перестаньте же вы, наконец, дразнить Януша!» После бала он увязался за бабушкой. Букеты роз, ночное сидение в парке, поцелуи на лавочке. «Ну хорошо, ну ладно». Так уж и быть. Самое позднее — завтра. На следующий день бабушка возвращается со служанкой, слышит из окон музыку Шопена и говорит: «О, тетка Мехова приехала». «Пани Мехова это произведение не играет», — возражает служанка, демонстрируя недюжинные познания в польской музыкальной классике. Шопена играл мой будущий дедушка. Он успел освободиться из лагеря, откормиться на американских харчах, вернуться в Польшу, недолго побыть директором консервного завода в Устке. Его, естественно, уволили, когда он попытался не позволить победоносной Красной Армии вывести оборудование. Потом пожил у мамы и сестренок и, наконец, появился у нас, как ни в чем не бывало, даже не потрудившись выслать письмо или телеграмму. Примечание. Устка, город в Польше, на берегу Балтийского моря. Конец примечания. «Идиот», — сказала бабушка, узнав об этом. «Я так понимаю, что уже поздно?» — поинтересовался дедушка. «Пока нет, но еще немного, и уже было бы», — ответила бабушка. «Ничего себе!» Как видишь, ситуация зашла в тупик. Бабушка сидит рядом с Юликом, но нежно поглядывает на Зигмунда, который сидит напротив. Мало того, приходит Януш, смотрит, смотрит, говорит «Извините!» Потом выходит и через минуту возвращается с большим букетом красных гвоздик. Так они сидят все вместе, мирно беседуя за чаем, а бабушка ставит цветы в вазу, словно ничего особенного не происходит. А о чем они беседовали? О любви? Не конкретно, а так, в общем. Но каждый при этом понимал, о чем речь. Говорили о женщинах, о том, что для них значит слово «любовь». Юлик наверняка побеждал, как-никак, мастер слова. Совсем другое дело дедушка. Его речь складывалась с трудом. Теоретически в этой дискуссии я должен быть на стороне Юлика. Во-первых, я его очередная реинкарнация, во-вторых, он законный муж, а я в таких делах люблю порядок. Но здесь я сочувствую дедушке, так как уже знаю, что в этом месте он сморозит глупость. Какую? Точно не помню, но что-то такое он сморозил. Что сморозил? «Что сморозил?» — вторит бабушка, которая слушает рассказ, словно впервые в жизни. Ну, он стал объяснять, что союз женщины и мужчины — это некое двуединство, и в этом двуединстве и тому подобное. Юлик даже начал нервно посмеиваться. Януш не смог этого выдержать, ушел по-английски. Дедушка попрощался. Не мог же он остаться на ночь у господ Рогозинских, тем более, что мамаша Рогозинская, каким-то чудом узнав о приезде лесника раньше всех, а потому, озаботившись репутацией невестки и счастьем сына, взяла с последнего слова, что эту ночь он проведет с женой. Итак, Януш и Зигмунд ушли, Юлик остался. Смотрит на букет. Все гвоздики уже завяли и говорит... Не как двуединство твое вазу написало. В общем, сама понимаешь, ситуация стала невыносимой, но об этом чуть позже. А что сейчас? Может, расскажешь, что с Лисовым? Действительно, что же я это про Лисов забыл рассказать? Формально и усадьба, и остатки земли принадлежали бабушке и родственникам ее матери, тете Розе, тете Меховой и дяде Мачию. Все они умерли с каким-то зловещим ускорением. Роза, сам не знаю где, Мехова среди санитаров и безумцев, в Моровице, в доме, за который она когда-то так боролась, а теперь перестроенном под больницу. Мачия, наверное... В итоге прикончили сифилитические осложнения. Хотя, сдается мне, были у него какие-то попытки самоубийства, точно не припомню. В результате, оставшись единственной владелицей этой барской усадьбы, бабушка словно королева Едвига, Эмилия Платтер или героиня какого-нибудь романа Жеромского, преподнесла всю ее в дар крестьянам, чтобы они залатали крышу, заделали под одним из окон дыру от картечи и устроили в доме школу. Примечание. Едвига Егайло. Годы жизни 1373-1399. Королева Польши с 1384 года, прославившаяся своей добротой и благочестием. объявлена Ватиканом блаженной в 1986 году, затем святой в 1997. Конец примечания. «Они ведь такие умные!» Учитель еще до войны говорил, все должны окончить университет. И что сделали эти умные лисовские крестьяне? Генька Иваньская, бывшая служанка Меховой, вместе с мужем вооружились топорами и заявили, что теперь все это их. Деревня умылась, уступили, представляешь? Все дома сожжены, людям жить негде, а эти лапу свою наложили. И добро бы в доме поселились, а то, ох, не могу. Сейчас меня зальет желчь землевладельческая. Видать, куражу им не хватило занять господские покои. Построились они рядом. А дом тем временем мок сквозь дырявую крышу, гнил, плесневел и рассыпался от старости. Пару месяцев назад достал ей из загашников папку с надписью «Лисов», в которой собрана тонна всевозможных бумажек, в том числе купчие, из которой можно узнать, за сколько рублей серебром Брокли купили усадьбу какого-то там то ли Самуила, то ли Исаака. Так вот, среди всех этих выписок и копий было письмо одной очень приличной женщины, которая в свое время прислуживала у прапрабабушки Ванды. Женщина эта пишет, что Генька стала качать права, дескать, в течение долгих лет ее угнетали феодалы-кровопийцы, и теперь она за это должна получить компенсацию в виде дома. Только проработала она там всего года 3 или 4, а посему суд не должен допустить такой несправедливости. А если кого и в самом деле угнетали, так это ее. Видишь, какие страсти, какие интриги! Глаза-то заведущие, руки загребущие. А твоя бабушка бывала потом в Лисове? Да. Сначала с транспортом, потом с детьми, и последний раз в 50-м или в 51-м. А крестьяне вплоть до 60-х годов присылали ей деньги за аренду. С каким еще транспортом? О-о-о! Для этого, как писал классик, надо вернуться к работе на Ниве, на благо. В 45-м или в 46-м году бабушка отправилась в западные земли и насмотрелась там страшных вещей. Рассказываю я Петру, сидя у него в комнате и наблюдая, как он громит на компьютере вражеские империи. Петр — коренной житель Гданьска, к тому же прусский патриот. Он всегда с гордостью рассказывает, как его семья держала пекарню на Мариатской, а если договаривается о встрече перед высокими воротами, то всегда подчеркивает «под конским хвостом», ибо там в свое время стояла конная статуя кайзера Вильгельма. И хотя все немецкое задевает в нем чуткую струну, он сохраняет здравый рассудок, в отличие от другого моего приятеля, однажды заявившего «Тебе я могу с чистой совестью подать руку. Ты субнордик». Примечание. Субнордик. Малая субнордическая раса в составе большой европеоидной. Субнордический облик отмечается в основном у жителей северных районов Польши. Конец примечания. В другой раз, слушая то ли Гайдна, то ли Бетховена, он спросил у меня. «Видишь ли ты тевтонские знамена, развивающиеся над свободной Восточной Пруссией?» Петр ставит игру на паузу и поворачивается ко мне. Значит, рассказ заинтересовал его. Пан Сасим, первый шурин моего дедушки, насильно включил бабушку в военную экспедицию. Это брат той его жены, которая во время Варшавского восстания погибла вместе с матерью под развалинами дома. Той самой. Пан Сасим был то ли воеводой, то ли вице-воеводой, то ли старостой, короче, был какой-то шишкой в местной власти. В противоположность многим аппаратчикам времени перелома, он был человеком кристально честным. Бабушка однажды увидела, как у него отвернулся лацкан серого пиджака, и за ним показался насыщенный синий цвет. Тогда она сказала ему, что если человек на его должности носит такую, мягко выражаясь, не новую одежду, то это уникум национального масштаба. Сасим очень ее любил и уважал. Узнав, что полковник С., коммунистический вожак, ставший потом одним из организаторов Келецкого погрома, уезжает в Силезию со своим подручным, Сасим попросил ее стать беспристрастным наблюдателем. Примечание. Еврейский погром 4 июля 1946 года, крупнейший в послевоенной Польше. В течение последующих нескольких месяцев из страны эмигрировало около 54 тысяч евреев, уцелевших во время нацистской оккупации. Конец примечания. Конечно, С. был взбешен, но поделать ничего не мог. И что? Поехали военным транспортом, на грузовиках. Немцам уже было приказано отправляться на свою историческую родину, но у них было право ненадолго остаться в Польше, чтобы уладить формальности. Примечание. Имеются в виду польские граждане немецкого происхождения, насильственно выселенные в Германию после 1945 года. Конец примечания. Тем временем полковник выехал в какой-то город, по-моему, в Лигницу. Увидел паренька, шедшего по улице со шкатулкой в руках, и без лишних слов прострелил ему голову, даже не притормозив. Бабушку охватил бледный страх, потому что если он готов был так поступать с теми, кто не сделал ему ничего плохого, то во сколько же он мог оценивать жизнь той, кто вынужден совать свой нос во все его дела? Насмотрелась она на экзекуции досыта. Потом все же пересилила себя и устроила скандал. А полковник С. рассмеялся ей прямо в лицо. «Я здесь власть, я!» Вечером в зале какого-то разоренного дворца устроили банкет для польской и советской верхушек. Советский генерал, слегка выпив, сначала с большой радостью беседовал с бабушкой, потом встал, обошел стол, забрал с каждого прибора по цветку, сложил из них букетик и галантно преподнес ей. «Как же это по-русски!» — воскликнула бабушка. «У всех забрать и одному все дать». «А вы не сидели?» — спросил генерал. «Нет». «О, тогда еще посидите». «Нормально». Впрочем, этому не суждено было случиться. Из Лигницы они попали, кажется, во Вроцлав или в какой-то другой большой город, где воеводой был знакомый Сасима. Всех повели на аудиенцию, и бабушку тоже, несмотря на бурный протест полковника С. Более того, пока все ждали в коридоре, из кабинета вышла секретарша и сказала: «Пан воевода хочет поговорить с паней Рогозинской». Бабушка описала ему жестокости поляков во всех подробностях. Затем в кабинет вошел С. и уселся в кресло, вонзая в пани Рогозинскую кинжалы неприязненных взглядов. «Не советую обращаться ко мне в таком тоне», — пригрозил полковник, услышав обвинение. «Здесь мои хлопцы». «Ваши хлопцы не здесь, а в городской тюрьме. Под профессиональным присмотром моих хлопцев». Невозмутимо парировал пан воевода. И заставил полковника не только извиниться перед бабушкой за все грубости, которых ей пришлось от него наслушаться, но также компенсировать весь тот ущерб, который еще возможно было компенсировать. Вот и все об этом, С. А еще был пан Ж, назовем его Жиремский. Через каких-то своих друзей он получил правительственный заказ на транспортировку продовольствия в опустошенные деревни. Этот пан Жиремский произвел на бабушку самое неблагоприятное впечатление уже с первого дня, как только она увидела его у Сасима. Особенно отвратной была его элегантность. Тогда ведь каждый носил, что придется. Довоенное пальто, пиджаки с протертыми рукавами, перешитое платье, военную форму. И только пан Жиремский ходил в идеально скроенном белом костюме, в превосходных ботинках и в стильных солнцезащитных очках. Выглядел он так, словно прибыл из какого-то другого мира. скорее как плейбой из Монте-Карло, чем как честный предприниматель в поте лица, спасающий от голода крестьянские семьи от имени народной Польши. На какое-то время этот Жиремский исчез из поля зрения бабушки. И вдруг она получила письмо от лисовских крестьян с жалобами на то, что им почему-то досталось гораздо меньше зерна, муки и сахара, чем писали в газетах. И что? Как что? Бабушка пошла к Сасиму и сказала: «Слушай, я им верю больше, чем самой себе. Если уж так пишут, значит, этот Жиремский чего-то там намухлевал. Проверь, пожалуйста». Сасим созвал комиссию, но она никаких нарушений не нашла. Потом по просьбе бабушки была организована вторая комиссия, и та снова очистила пана Жиремского от подозрений. Только третья комиссия вскрыла колоссальное злоупотребление и отправила Жиремского в тюрьму на пару годков. То ли у него кончились деньги на взятки, то ли в третьей комиссии все-таки оказались честные люди. Но ведь кто-то это недопоставленное продовольствие должен был привезти, и этим кем-то оказалась бабушка. Ты помнишь самый счастливый день в своей жизни? Да вроде нет. Не знаю. Вот и я тоже не знаю, а бабушка знает. Она рассказывала мне, что это был тот самый день, когда она въехала в Лисов во главе продовольственного транспорта, и крестьяне приветствовали ее как спасительницу. «Это все вам», — объявила она, а они в ответ: «Дайте уж тогда немного и для гминной». «Для гминной?» «Да, так крестьяне называли соседнюю деревню, где располагалось правление гмины». Примечание. Гмина — наименьшая административно-территориальная единица в Польше, составная часть повета, аналогично сельскому поселению в составе областного района. Конец примечания. Бабушка им говорит: «Нет, это, мол, все только для них». На что мужики резонно возразили: «Вы-то уедете, а нам потом здесь оставаться». Так что пришлось отвалить им еще порцию для гминной. Целый день стояла бабушка в кузове грузовика, ссыпая в мешки муку, сахар, крупу и зерно. Люди подходили к ней в полной тишине, без сутолоки, как на каком-то святом обряде. Брали, кланялись, говорили несколько слов и отходили. «А под вечер, — рассказывала бабушка, — над всеми хатами поднялись дымы. Все тогда растопили печи и пекли лепешки, посыпанные сахаром. По дороге шла женщина с ребенком, который то и дело совал ручонку в мешочек с сахаром и, счастливый и сосредоточенный, слизывал с пальцев сладкие крупинки. Когда я рассказываю это Басе, ее глаза влажнеют именно в этот момент, и тогда она быстро говорит: «Но я же хотела про Юлика, про бабушку и про твоего деда». «Ну, тогда возвращаемся. На чем я там остановился?» «На том, что ситуация сложилась невыносимая». «Вот именно, ситуация стала невыносимой. Что в такой ситуации могла сделать чета Рогозинских? Одно только — уехать в Бельгию».